Глава 15. Время еле ползет. Стоя в роще, я высматриваю в поле силуэты всадников. Достаю карманные часы. Еще даже не полночь. Температура резко упала. И я жалею, что нельзя развести огонь. Об этом нет и речи. Обхватываю себя руками. Изо рта на холодном воздухе поднимается пар. В животе урчит. Стоящий рядом Дикинсон подмигивает мне. Его глаза такие же черные, как и грива. Измученная, я опускаюсь на мшистую почву. Ее густой запах окутывает меня. Сквозь ветви деревьев струится лунный свет, окрашивая землю серебром. Стрекотание сверчков звучит, как колыбельное. Достаю из кожаной сумки хлеб и сыр. Делаю бутерброд, надкусываю. И пока жую, замечаю парящего в воздухе светлячка. И пугаюсь от приближающегося топота копыт. Запихиваю еду в сумку и крадусь к краю рощи. Меня охватывает страх, когда я вижу того, кто приближается. Это не мои агенты, а тот самый похотливый сержант Фейри. И он скачет прямо ко мне. Я прячусь в темноте, пока всадник поднимается по холму. Бегу обратно к Дикинсону, карабкаюсь в седло, но тут раздается бас сержанта. «А вот и ты! Ты ведь ждала меня, маленькая шалунья!» Я цепенею и медленно поворачиваюсь. Его медные глаза ярко, как у волка, сверкают в темноте. Он улыбается, поблескивая клыками. «Теперь ты совсем одна!» Я почуял запах женщины, когда снова патрулировал этот лесок. Я застенчиво хлопаю глазками. «Мой брат и остальные гонятся за большим красным оленем. Я их тормозила. Они должны вот-вот вернуться». Хищный оскал сержанта леденит душу. «Надеюсь, не слишком скоро». Он спешивается и подходит ближе. Ветер ерошит его темные волосы. «Ты, разумеется, знакома с правами рыцаря Фейри?» У меня пересыхает в горле. «Нет, я не знакома с правами рыцаря Фейри, но догадываюсь, что это означает». «Брать любую женщину, какую захочется!» Из глубины мозга доносится вопль. «Беги или сражайся!» Я вспоминаю о ножах. Один спрятан в ботинке, другой висит на поясе. И еще заколка с острыми краями в волосах. Сержант не ожидает нападения. Я быстрая и... Я почти слышу голос Вивиан. «Ты никогда не будешь настолько сильной или быстрой, чтобы одолеть с помощью ножа большого тренированного мужчину. Никогда!» «Так что же делать?» «Сражайся тем, что у тебя есть!» — кричит воображаемая Вивиан. «А что у меня есть?» «Понимание, чего хотят другие. Того, что им нужно. Рафаэль подметил это. Я показываю людей такими, какими они хотят себя видеть. Но мне нужно поработать над тем, чтобы это выглядело убедительно. Я уже интуитивно догадываюсь, что сержанту нравится невинность. Рафаэль сказал ему, что мой отец хочет обезопасить меня. И глаза сержанта загорелись. Он хочет чистую, нетронутую девушку. Недотрогу. Что ж, он получит прямо противоположное». «Конечно, я знаю права рыцаря Фейри», — улыбаюсь я ему. «Я была со многими и с некоторыми оруженосцами». Сержант хмурится. «Что?» «Ну, я думаю, что это были рыцари и оруженосцы. Я же не спрашивала у них документы», — пожимаю плечами. «Мужчина есть мужчина». Придвигаюсь ближе и показываю на свои губы. «Но нужно быть осторожнее. У одного из них было что-то... Кажется, это называется траншейный рот». язвенно-пленчатая ангина. Сержант морщится. «Ясно. Я научилась разным штучкам в борделе в Юсе. Я с маниакальной улыбкой касаюсь его щеки и слышу в голове голос, вызванный моей тревогой. Он начинает кричать: «Ты грязь и позор! Ты больная! Отойди! Отойди!» Я стою с застывшим лицом и улыбкой на губах и стараюсь не обращать внимания на галлюцинации. Сержант кривится от отвращения, когда я нежно провожу кончиками пальцев по его щеке. Голос в голове продолжает визжать: «Ты отвратительна! Совсем как та шлюха в Оливуре! Я перерезал ей горло!» Я моргаю. Голос сбивает с толку. Он никак не унимается. «Сегодня ночью в Оливуре попадут в засаду, и снова будет резня, если верить этому предателю Варису». Сержант кривит губы. «Ты отвратительна! Совсем как та шлюха в Оливуре!» Я испуганно отдергиваю руку. Он только что произнес вслух те самые слова, которые звучали в моей голове. На лице сержанта выражение холодной ярости. Он выглядит взбешенным, агрессивным. Чутье подсказывает мне уносить отсюда ноги к чертовой матери и как можно быстрее, особенно если сержант перерезал горло последней шлюхи. «Что ж, очень жаль, — выпаливаю я. Придется найти другого мужчину, который меня удовлетворит». Паника не дает дышать. Я отскакиваю назад и спешу к Дикинсону. Вспрыгиваю на него, пришпориваю, и он галопом мчится через лесок. Вцепляюсь в поводье, и мы несемся между деревьями. Я не знаю, куда мы мчимся. Главное, подальше от сержанта. Низко висящая ветка хлещет меня по лицу. Дикинсон стопотом скачет к грунтовой дороге. Копыты стучат, вздымая пыль. Мы несемся галопом, ветер свистит в ушах. Я никогда не ездила верхом так быстро, но продолжаю скакать в том направлении, куда уехал Рафаэль. Я оглядываюсь назад, откуда мы пришли, на границу с неоккупированной Францией. Вдали жемчужным светом переливается завеса. Я не могу вернуться к месту встречи. Рафаэль сказал, что я должна вернуться за завесу и ждать на той стороне. Но что-то меня останавливает. «Сегодня ночью в Оливуре попадут в засаду, и снова будет резня, если верить этому предателю Варису». Я не знаю никого по имени Варис, и мне странно слышать незнакомое имя, но Рафаэль и остальные направляются как раз в Оливур. А если я слышала не просто случайные голоса? В глубине сознания зарождается мысль. Я услышала слова сержанта еще до того, как он произнес их вслух. Слово в слово. «Ты отвратительна. Совсем как та шлюха в Оливуре». Голос в голове, затем слова сержанта. И в прошлом иногда голоса рассказывали мне то, что оказывалось правдой. Однажды голос шепнул, что у менеджера книжного магазина роман с одной из сотрудниц. Потом я случайно заглянула к нему в кабинет. Его штаны были спущены до лодыжек. Бледная задница ходила ходуном взад-вперед. В другой раз голос сообщил о покупателе в магазине. Что-то о краже им книг. Двух очень дорогих специальных изданий, подписанных автором. И я застукала вора, когда тот пытался убежать через парадную дверь. А если услышанное сейчас не просто бред, порожденный воспаленным сознанием, если это магия, от которой нельзя отмахнуться, если мои голоса предсказывают будущее, сегодня ночью в Оливуре может состояться бойня. Оливур — маленькая фейри-деревушка, возникшая на руинах города после вторжения. В центре Оливура — железнодорожная станция. Есть несколько магазинов и ферм, и таверна, в которой Рафаэль должен встретиться со связным. Большинство французов покинули городок во время войны. Засада. Она задумана для Рафаэля и агентов Ми-13. Я не знаю, как предупредить их. Даже если гнать верхом всю дорогу, я отстану на несколько часов. Они будут в Элливуре через час или даже раньше. Мне ни за что их не догнать. Единственное, что остается — поезд Габанна. Он идет через Элливур. Это вторая остановка в оккупированной зоне в направлении с юга. Сенешаль заставил нас выучить карты местности и железнодорожное расписание. Поезд отправляется с пограничной станции в полночь и прибывает в Элливур в час ночи. Я направляю Дикинсона на запад, к поезду. По пути достаю карманные часы, и пульс учащается. У меня 10 минут, чтобы добраться. Пришпориваю коня, подбадриваю его криками, пока он несется галопом. Похоже, ему нравится, что робкая наездница осмелела и можно ускориться. Копыта едва касаются земли. Уроки верховой езды в Авалоне не прошли даром. Ветер развивает волосы. Я склоняюсь к шее Дикинсона и уговариваю его скакать быстрее. Грунтовая дорога проходит через кукурузные поля. И вот я уже мчусь по заброшенной деревне. Деревянные ставни хлопают на ветру. Но кое-где вдалеке различим теплый свет керосиновых ламп. Там над улицей нависают балконы, окна закрыты на ночь ставнями. А над всем этим возвышается часовая башня. Я смотрю на нее, и у меня перехватывает дыхание. Раздаются 12 ударов. Полночь. Издалека доносится пыхтение, гудки со стороны рельсов. Я вижу клубы пара, и сердце мое замирает. Я соскучилась по всему этому. Задыхаюсь и пытаюсь отдышаться. Грудь давит, но я подгоняю Дикинсона, и мы мчимся к станции. Это выкрашенное в белый цвет каменное строение. С платформы что-то кричат, но я не спускаю глаз с поезда. Он едет через открытое поле. Я крепче вцепляюсь в поводье, и мы мчимся, чтобы догнать поезд Габанна. Он огромен. Впереди черно-красный паровоз. В воздух поднимаются клубы пара. Вокруг змеится туман. Я никогда не видела ничего подобного. Одни вагоны сверкают серебром и золотом, другие такие темные, что, кажется, поглощают весь свет. Сколько их всего? 30-40? Не сосчитать. Дикинсон скачет все быстрее. Сердце рвется из груди, когда я вижу на пути валун. Но конь уже перелетает через него, и на секунду кажется, что мы парим, а потом падаем. Когда мы приземляемся, я прикусываю язык и ощущаю вкус крови во рту. Мы у цели, на расстоянии примерно 5 вагонов от хвоста поезда. Он набирает скорость, так что нельзя терять ни секунды. Все это кажется безумием, невыполнимой задачей, о чем прежняя Ния даже не мечтала. Сердце бьется уже где-то в горле, когда я тянусь к бортикам, пытаюсь ухватиться за приставную лестницу, касаюсь пальцами. Вагон уносится вперед. Остались еще 4, прежде чем я упущу поезд. Мне удается зацепиться за следующий вагон, но ноги путаются в стременах. Я пытаюсь высвободить их и едва не падаю с коня. Я почти упустила шанс, а Дикинсон напуган. Он сворачивает в сторону, уносясь прочь от поезда. «Нет, нет, нет, давай, Дикинсон!» — кричу я, снова направляя его к поезду. Остались 2 вагона, но я не тяну руку. Предпоследний вагон уезжает вперед, и тогда я вынимаю правую ногу из стремени, затем левую. Хватаюсь одной рукой за седло, попутно размышляя, останусь в живых или нет. Вот и последний вагон. Я взмахиваю рукой и хватаюсь за бортик. Поезд с силой выдергивает меня из седла. Я перестаю дышать, на несколько секунд зависнув над землей. Наконец мне удается ухватиться свободной рукой за перекладину и поставить ноги на нижнюю ступеньку. Цепляясь и дрожа, оглядываюсь назад. В жилах бурлит адреналин. Дикинсон уже в десятках ярдов позади. Смотрит мне вслед. А я в поезде Габанна, мчащемся вглубь Фейри Франции. Вопреки запрету Рафаэля.